109. Матерь Агни-йоги. Правильно думаете о тех, кто выше вас, что они могут нуждаться в вашей помощи, когда находятся в крайнем напряжении, на пределе исчерпанности сил, и ваша поддержка может быть очень существенной и нужной, ибо порою только одна капля может переполнить налитую до краев чашу. Но все приходят для того, чтобы брать, и так редки те немногие, приходящие, чтобы отдать свои силы и объединить их с несущими на себе непомерную ношу земную, благо им, силы свои приносящим, на построение великого будущего. Это истинные помощники и сотрудники света.